«А кто были остальные?» — спросил Алексеев. «Потапчук и Лозинский. Последний ориентировочно живет в Киеве, тоже на пенсии. Но тогда у нас возник вопрос, чьи трупы похоронены? Куда делись Савельев и Семенов? И где документы?» «Какие документы у них могли быть?» Алексеев листал папку, не находя ответа. «Не ищи, все равно не найдешь», — махнул рукой генерал. «Документы, которые они везли, казались нам в 91-м ненужными и даже опасными. Тогдашнее руководство отдела от них открещивалось, и после так называемой смерти Савельева и Семенова даже не стало их искать. Тогда они казались нам очень опасными. Сейчас же кажется нам не менее важными. Просто времена изменились». «Какая документация у них была?» — снова спросил полковник. «По агентуре центрального подчинения», — наконец ответил генерал. «Практически вся элита литовской политики. Их собственноручные расписки, их показания, их согласие работать на КГБ. Ты понимаешь, что может случиться, если эти документы попадут в чужие руки? Литва стоит на пороге вступления в НАТО. И чтобы переломить настроение в свою пользу, достаточно завербовать несколько человек из того списка. Я уже не говорю о том, как много информации может получить из документов любая зарубежная разведка. Группа Савельева занималась агентами центрального подчинения?» — не поверил Алексей. «И вы не искали эти документы столько лет?» «В том-то все и дело», — поморщился генерал. «Сначала было не до этого. Зачем привозить в Москву подобные документы, если наш тогдашний председатель лично отнес схему прослушивания американского посольства к их послу? Говорят, американцы издевались над нами несколько месяцев, когда вспоминали этого идиота. Ты хотел, чтобы документы привезли и положили ему на стол, чтобы он повез их в Литву или передал еще какому-нибудь посольству? Я уже не говорю про газеты. Он ведь был в таком состоянии, что мог сморозить любую глупость. Представляешь, какой был бы грандиозный скандал? Опубликуй он хотя бы часть этих документов». Алексеев сокрушенно молчал. Он помнил революционную обстановку осени 91-го года, когда КГБ уничтожали большевистскими методами прорабы перестройки. «Кого тогда пустили в наш архив?» — продолжал бушевать генерал. «Вспомни, кого именно? Предателя Калугина, которому ни один приличный чекист и руки не подаст? Или отца Глеба Якунина, который даже Бога своего предал и был отлучен от церкви? Или, может, мадам Старовойтову, которую хотели тогда сделать министром обороны? Хорошо еще, что до такой глупости не додумались. Иначе над нами действительно смеялись бы во всем мире. И не потому, что женщина не может быть министром. В России и царица была женщиной. Но царица не приходила разрушать. Она приходила править и созидать. А у нас... Гавриил Попов, который подвел научную базу под коррупцию, ему нужно было отдавать документы? Да если тогда мы только бы заикнулись о подобных документах, нас всех в момент стерли бы в порошок, а заодно и всех, кто был в наших списках». «Понимаю», — горько кивнул Алексеев. «Поэтому вы столько ждали. Илья Кутис работал с ними. Мы хотели провести нормальную разработку и постепенно выяснить, кто, куда и зачем переправил документы.